и шага за три от нее поклонился несколько высокомерным, без следа униженности. Обыкновенно Жозефина протягивала руку, входившим не столько для поцелуя, как для того, чтобы взять представляемые обыкновенно письма, но у этого красивого молодого человека не было в руках никакой бумаги. Он так мало походил на других, казался таким особенным, что императрица удивленно посмотрела на него. Окружающие тоже молча рассматривали вошедшего. Стояло глубокое молчание, точно каждый смутно предчувствовал, что эта сцена — не что иное, как пролог какой-нибудь драмы. Гранлис стоял перед императрицей неподвижно и безмолвно, как бы ожидая слова поощрения. По крайней мере, она так поняла это, а потому покраснела и с некоторым усилием произнесла: «Господин де Гранлис, если не ошибаюсь, что вам угодно от меня?» «Мадам», — медленно начал молодой человек, — «у меня нет никаких рекомендаций, и я желал бы поговорить с вами наедине, без свидетелей». Он сказал «мадам», а не «ваше величество», как того требовал этикет, и свободно выразил свое желание, не придавая ему формы просьбы. Шокированные придворные нахмурились, дамы сделали гримаску. Но сама Жозефина, легкомысленная креолка, не казалась смущенной таким нарушением этикета. Гранлис понравился ей и заинтересовал ее с первого взгляда. Кроме того, к ее собственному удивлению, он как-то смущал ее, и она даже не могла объяснить себе это. Уступая его желанию, она отпустила всех дам, даже Гортензию, сделала знак офицерам выйти за двери. Когда первый камергер остановился, было в шагах в десяти, как бы из предосторожности, она жестом приказала ему удалиться. В зале осталась одна Гортензия, в дальнем углу перелистывавшая альбом. «Вы желаете получить патент на звание офицера в полку Изенбурга или Трудоверна?» — заговорила императрица. «Да, мадам». «Вы знатного рода?» «Да». «Почему же тогда у вас нет никого, кто рекомендовал бы вас при дворе передо мной?» «Никакого покровительства». Гранлис улыбнулся. Взоры его синих глаз, устремленные на императрицу, сверкнули ярким огнем. «Простите, мадам, у меня есть покровительство, а именно ваше». «Не понимаю», — произнесла Жозефина. «Перестаньте говорить загадками. Объяснитесь прямо». Ее тон стал резким, почти повелительным. Гранлис решился. «Вы уже спасли меня один раз. Может быть, это послужит основанием сделать то же еще раз?» Заинтересованная Жозефина приподнялась и склонилась к странному просителю. «Я спасла вас? Когда? Каким образом?» Тогда на глазах, внимательно следивших за этой сценой придворных, наблюдавших из соседней комнаты, молодой человек приблизился и тихо и быстро произнес несколько слов, имен, чисел. До Гортензии долетело 1795 год, Фроте, Баррас, Тампль, Палачи, Милосердие. Императрица отступила с внезапным движением удивления, всматриваясь в юношеское лицо своего собеседника, затем невольно склонилась перед ним и произнесла: «Вы, ваше высочество». Затем она подала принцу свою руку и увлекла его на террасу. Можно было еще раз слышать, как она сказала ему: «Вы похожи на свою бедную мать. Как невероятно все это». Остальные слова унес в парк утренний ветерок. Они говорили еще долго. В минуту увлечения голос Гранлиса зазвучал выражением гнева, долетели фразы «Измена», «Бунтовщики дяди», «Гражданская